подлинный рассказ матушки Фроси, записанный мною на магнитофон и тщательно перепечатанный лишь самыми небольшими исправлениями. Когда была я маленькая, зародилось у меня желание такое. Не хочу я замуж идти. Отец частенько выпивал. Бывало, как не вернется засветло, знай, ночью придется скандалом. И вот мы с мамой и ждем, дрожим, слышим, батюшки, хлоп, калитка. Отец идет пьяный, приходит. Давай ужин, когда бы не пришел. Мама дает ужин. Понравилось, не понравилось, бросит тарелкой в маму. Я поглядела на все это и говорю: «Царица небесная, сохрани ты меня от этого замужа». Была у нас соседка Улита. У ней два пальца где-то оторвало. Я и думаю: «Господи, хоть бы мне что-нибудь оторвало, чтобы не брали замуж. А то ведь хочешь не хочешь, отдадут». Я все только Царицу Небесную просила: «Матерь Божья, ты меня устрой». Но никому ничего не говорила, только маме. Потом пришло время. Мой двоюродный брат Гриша да тетя, отцова сестра Марья, собрались уходить в монастырь, в Саров, в Дивеево. Они постарше меня были, а я молодая еще. Я к ним: «Возьмите меня». Они не хотят меня брать, а я: «Царица Небесная, Матерь Божья, уж если они меня не возьмут сейчас, я ведь все равно убегу». Такое у меня было настроение. Не хочу жить в миру. Те уж собираются, а я все дрожу: «Батюшка Серафим, помоги». В одно время мама и отец отдыхали. Какой-то небольшой праздник был. И вот мама, хоть и боится сказать, а все-таки говорит: «Ты знаешь, отец, ведь Маша едет в монастырь, и Гриша. Ну и что? А давай мы и Фросю с ними проводим». Отец говорит: «Ты что, с ума сошла?» И замолчали. А мама тоже боится много сказать. Отец строгий такой был. Молчат. Отец молчал, да вдруг и говорит: «Фрось, ты слыхала, что мать сказала?» «Слыхала». «А ты как же?» Я говорю: «Я не против, согласна». Ну, и все, молчок. Я только вся дрожу: «Царица Небесная, решается моя судьба. Батюшка Серафим, помоги». Но отец задумался. Все ж страх Божий в нем был. И, никому ничего не говоря, решил он вот что. У нас было три телочки. Отец их берег. В семье три девки на выданье. Всем надо по корове. Раньше так было. Отдают девку замуж, а с ней и корову в приданное. И вот отец взял корову, которую наметил на мою долю, и повез ее на ярмарку продавать. А после рассказывал: «Загадал я, — говорит, — просить за твою телку двойную цену. Дадут — отпущу тебя в Дивеево. А насмех поднимут — сидеть тебе дома». Приезжает, глядит: на ярмарке скотины полны ряды. Ну, и встал он крайним. Огляделся, рассказывая: «Чего там наша тёлочка? Здесь и не такие есть». Но только я огляделся, говорит, вдруг вижу, бежит какой-то старик. В зипунке шапка набекрень. Ни к кому, ни к чему не присматривается, не спрашивает, сразу ко мне: «Хороша у тебя тёлочка, — говорит, — сколько стоит?»

Хамова.